Я скрипнул зубами. В безоблачной сине вдруг проступила тяжесть грозового неба. «Тебе не достает опыта», — бросил я. «Так что, мне надо ждать, пока не пройдет пара столетий?» В глазах Антонио сверкнул тот же огонек, что некогда у Танкреда. «Я охотно передам тебе власть», — сказал я, положив руку ему на плечо. «Она тяготит меня. Но поверь, от нее одни заботы». «Этого-то мне и нужно», — резко парировал Антонио. «А я пекусь о твоем счастье. Разве ты не наделен всем тем, чего только можно желать? Но к чему мне давать все это, если вы запрещаете мне что-либо делать? Отец, вы никогда не смирились бы с подобным существованием», — настойчиво сказал он. «Меня научили рассуждать, думать. И зачем, если я должен слепо разделять ваше мнение? Разве я укреплял свое тело упражнениями лишь для псовой охоты?» «Понимаю, ты хочешь, чтобы это приносило пользу?» «Да». «Как ему объяснить, что это никогда не приносит пользы? Дворцы, акведуки, новые здания, крепости, покоренные города — все это ничто. Он распахнет свои звездные глаза и скажет: «Но я вижу все это. Оно существует». Быть может, для него оно и существует». Я отбросил сломанную ветку. При всей моей любви помочь ему было невозможно. «Поступай, как хочешь», — сказал я. Лицо его просветлело. «Спасибо, отец!» Он умчался. Его белый камзол сверкнул на фоне темной листвы. Теперь он хотел взять жизнь в свои руки, юный и неумелый, но возможно ли поместить эту жизнь в оранжерею, чтобы растить ее в безопасности? Придушенная, связанная, она утратит сияние и аромат. В три прыжка он взлетел по лестнице и скрылся в доме. Он несся по мраморным залам, и я его уже не видел. Когда-нибудь все сделается ему безразличным, но его уже больше не будет на свете. Останутся те же темные деревья под тем же небом, будет тот же никчемный шепот и смех воды, но ни на земле, ни на небе, ни в воде не останется ни малейшего следа Антонио. Подошедшая Элиана взяла меня за руку. «Пойдем к каскаду», — предложила она. «Нет». Отвернувшись от нее, я направился к Вилле. Мне хотелось увидеть Беатриче. Только с ней одной я мог говорить и улыбаться, не думая о том, что однажды ей предстоит умереть. Я отворил дверь библиотеки. Она читала, присев на краешек дубового стола. Я разглядывал ее внимательный профиль. Она читала, а для нее я не существовал. Ее однотонное платье, гладкая кожа, темные волосы казались твердыми и холодными, как доспехи. Я подошел к ней. «Все читаешь?» Она подняла глаза, нисколько не удивившись. Ее было трудно застать врасплох. «Столько книг? Слишком много и слишком мало». На полках лежали тысячи манускриптов, вопросы, проблемы. Понадобится века, прежде чем узнаешь ответ. Зачем упорствовала она в этом безнадежном деле? «Вы очень бледны. Лучше взглянули бы на мои восхитительные фонтаны. Я это сделаю ночью, когда сад опустеет». Она провела тыльной стороной ладони по исписанной странице, явно дожидаясь, когда я уйду, а я не мог придумать, что сказать ей. И все же ей требовалась помощь. А я мог помочь ей куда скорее, чем эти незавершенные книги. Но как дать ей то, чего она не желает просить? «Не хотите ли отвлечься от книг? Я хотел бы кое-что показать вам». В конце концов, просить всегда приходилось мне. Она молча встала, улыбнувшись, беглая улыбка, не осветившая ее глаза. Ее лицо выглядело таким жестким и худым, что все считали ее дурнушкой. Безмолвно мы прошли по длинным коридорам. «Смотрите», — сказал я, открывая дверь. Из комнаты пахнуло пылью и гвоздикой, запахи необычного прошлого на этой новой вилле. Занавеси были приспущены, в желтом свете купались сундуки с заклепками, скатанные ковры, кипы шелковых и парчевых тканей. «Это доставлено с Кипра», — пояснил я. «Утром пришел корабль. Я открыл сундук, выпустив наружу сияние драгоценных камней и золотых и серебряных украшений. Выбирайте». «Что?» — спросила она. «Все, что вам нравится. Взгляните на эти пояса и ожерелья. Не хотите сшить платье из этого алого шелка?» Запустив руку в сундук, она позвенела драгоценными украшениями и оружием из дамасской стали. «Нет, мне ничего не хочется». «Вам очень пойдут эти украшения?» Она с недовольным видом бросила колье в сундук. «Вы не хотите понравиться?» В ее глазах блеснул огонек. «Я хочу нравиться такой, какая я есть». Я закрыл сундук, она была права. «Какой смысл?» «Такой, какая она есть, в строгом наряде, без румян, с забранными сеткой волосами, она мне и нравилась». «Тогда выберите ковер для своей комнаты», — предложил я. «Мне этого не нужно». «А что же вам нужно?» — нетерпеливо бросил я. «Я не люблю роскоши», — объяснила она. Я схватил ее за руку. Мне хотелось вонзить ногти в ее тело. 22 года, и она судит, решает. Она чувствует себя в мире как дома, будто живет здесь уже не один век. И она судит меня. «Идемте». Я привел ее на террасу. Жара спала, доносилось пение воды. «Я не больше вашего люблю роскошь», — заговорил я. «Эту виллу я велел возвести для Антонио». Беатрича облокотилась на нагретые камни балюстрады. «Она слишком большая». «Почему слишком? Ограничений не существует. Это расточительство. А почему бы не тратить деньги? Для чего они еще нужны?» «Вы не всегда так рассуждали», — заметила она. «Правда», — согласился я. «Я судил деньги с укончиком. Жители Кармоны скопили состояние. Одни работали столь же рьяно, как и в прежние времена, чтобы богатеть, другие прожигали жизнь в нелепом разврате. Прежде в Кармоне были суровые и простые нравы, теперь же, что ни ночь, случались бурные стычки. Мужья мстили кинжалом за поруганных жен, отцы — за похищенных дочерей. Они нарожали столько детей, что те, в свою очередь, пополнили ряды бедняков. Я построил больницы, и люди стали жить дольше, чем в прежние времена, но, как и раньше, все заканчивалось смертью. Теперь в Кармоне насчитывалось 200 тысяч жителей, и люди не были ни лучше, ни счастливее, чем раньше. Их стало больше, но каждый переживал свои радости и печали в одиночку. Жизнь Кармоны была столь же наполненной, как в те времена, когда меж старых крепостных стен размещалось 20 тысяч жителей. «Ответьте мне, 200 тысяч жителей — это лучше, чем 20?» Внезапно спросил я. «Для чего это нужно?» Она задумалась. «Какой странный вопрос. Для меня он возникает сам собой». «А для вас возможно», — сказала она. Беатрича рассеянно окинула взглядом горизонт. Она стояла довольно далеко от меня, но я, как всегда в ее присутствии, ощутил во рту горьковатый привкус. В воздухе роились белые пятнышки мотыльков. Мне хотелось бы думать, что она подобна этим насекомым-однодневкам, но она была столь же живой и реальной, как я сам. Для нее это зыбкое существование имело более весомое значение, чем моя собственная судьба. В молчании мы долго созерцали каскад водяных струй, недвижный и текучий занавес, что не спадал из раковины в раковину, где плясали белые пенные завитки. Все та же и вечно иная пена. Внезапно на верхней площадке появился Антонио. В глазах Беатричи вспыхнуло пламя. Почему она глядела с таким пылом на него? Он не любил ее.